Глава 4. Муимбус и Мбака. Сборы заняли долгие полдня. Двигаться придется пешком. Строительство плота абсолютно бессмысленно. Во-первых, на это уйдет много времени, а во-вторых, заставить плот двигаться в нужном направлении – занятие в достаточной степени безнадежное. Идти босиком по местным джунглям было бы крайне глупо, обувь же имелась только у Проухва. Не сомневаюсь, что он с легкостью лишился бы ее. Вот только размер его ноги настолько велик, что среди экипажа Котласа просто не нашлось желающих примерить его ботфорты. Я с тоской вспомнил о своих сапогах. Легкие, прочные, удобные, да еще и пошиты одним из лучших сапожников столицы. К слову, за своей внешностью и одеждой мне приходилось следить с особой тщательностью. В основном, по причине обращенных ко мне удивленных мужских взглядов, будто вопрошающих: «И что она нашла в тебе, чего нет во мне?» С женщинами проще. Они-то как раз считали, если она без ума от него, значит, на то есть причины. И так рассуждали почти все, кроме особ, которые имели подходящих по возрасту и положению родственников мужского пола. Вот эти-то особы могли как бы невзначай заметить, что с моей внешностью, не совсем соответствующей дворцовому эталону, что-то не так. Заметить таким образом, что и не Анна могла услышать. Такое напрягало. Прошка все порывался стянуть с себя ботфорты и отдать их мне. Ага, сейчас. У меня из атрибутов, необходимых для вхождения в образ кота в сапогах, только шпага имеется. Но его сапожищи пригодились. Из кожи, пошедшей на их голенище, с помощью иглы для штопания паруса удалось смастерить две пары вполне приличных пинеток для меня и Мириам. Взять ли с собой уродца я раздумывал недолго. С одной стороны, таскать с собой кусок бесполезного железа почти в килограмм весом особого смысла нет. Конечно, в моей каюте на Лолите хранилась пара дюжин патронов для него, так туда еще добраться нужно. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, лишь благодаря револьверу мы и остались живы. Так пусть он при мне и останется в качестве амулета, талисмана или оберега нашей удачи. Поэтому я засунул револьвер в вещевой мешок, пошитый расторопной Мириам из паруса. Я достаточно ясно представлял себе местность, где мы оказались. Пробираться пешком вдоль побережья было лишено всякого смысла. Места пустынные, и если верить карте, вернее моей памяти, то вблизи никаких селений не было. Отметки глубин были, несколько песчаных банок и подводных скал тоже. Но не более того. Я не изучал карту этой местности специально. Так пробежался по ней взглядом на подходе к Гастледору, будучи еще на Кринтнере, больше из любопытства. Но кое-что в голове задержалось. Сейчас нам необходимо идти на юго-запад. Это поможет значительно сократить расстояние до ближайших поселений. Затем на попутном корабле нужно пересечь Манойский залив, следуя строго на запад, поскольку Гастледор расположен на самой оконечности Эдуйского полуострова, уходящего далеко в Плиманское море. В путь мы отправились сразу после обеда, состоявшего из пары сухарей на всех и остатков вчерашней ухи. Накануне Прошка наловил так много рыбы, что часть ее даже пришлось оставить на месте нашей стоянки. Впереди шел я, вооруженный двуствольным пистолетом и шпагой. За мной следовало постоянно что-то напевающее Мириам, которая несла на плече узелок на палочке. Замыкал скромную процессию Проухв, похожий на груженого верблюда из-за многочисленных громоздящихся на нем свертков и узлов. Поначалу все было хорошо. Путь пролегал среди кокосовых пальм, росших на песчаной почве. И хотя ноги проваливались почти по щиколотку, двигаться было легко. Затем местность пошла в гору, мы преодолели невысокий холм, а дальше начались джунгли. Настоящие джунгли, где шагу нельзя пройти без пары добрых ударов мачете. Одуряющая духота, мириады москитов, липкий пот и паутина, норовящая прилипнуть к лицу. Но это было лишь начало, так как впереди нас поджидало чавкающее под ногами болото, кишащее то ли аллигаторами, то ли кайманами, один черт. И препятствия с зубастыми и голодными тварями нам долго пришлось огибать. Когда мы, наконец, выбрались на сухое место, Мириам повредила ногу острым сучком, который проткнул хлипкую кожаную обувь. Кровь удалось остановить, наложив тугую повязку, но наступать на ногу девушка не могла. Мириам так жалобно смотрела на нас, что я даже подумал: «Господи, девочка, да как тебе пришла в голову мысль, что мы можем тебя здесь бросить?» За время пути я не меньше сотни раз проклял себя за принятое решение идти напрямик. Если и получится сэкономить 3-4 дня, то цена за это будет непомерно высока. Мы устроили привал, разделив ночное время с Прошкой пополам. и по очереди сжимая в руках заряженный полуторной дозой пороха пистолет. Всю ночь в темноте что-то ухало, визжало и рычало, заставляя оглядываться по сторонам и бросать в костер очередную охапку хвороста. К утру дрова начали катастрофически заканчиваться, и только внезапно показавшееся светило спасло меня от решения собирать их в кромешной темноте. На следующий день верблюдов напоминали мы оба. Я просто вьючного, а Проухв еще и ездового, поскольку ему пришлось посадить Мириам на плечи. Правда, с местностью нам повезло. Джунгли уступили место саванне с высокой травой и одиноко растущими деревьями, очень похожими на баобабы. Мириам быстро освоилась, применяя научный термин с изменившейся высотой глаза наблюдателя, и даже пыталась корректировать направление движения Проухва, крутя его головой или указывая курс рукой. Прошка шел весь красный, с неестественно вытянутой шеей и высоко задранным подбородком, пытаясь не смотреть на голые смуглые коленки Мириам, видневшиеся из-под сбившейся юбчонки. «Привыкай, Прошка», — философствовал я. «Женщина на шее — это бремя всех женатых мужчин. Мне и самому в скором времени придется все это испытать и прочувствовать». Затем Мириам принялась о чем-то его уговаривать, шепча что-то на ухо и даже целуя в макушку. Внезапно тишину нарушила могучая Прошкина «Иго-го!», спугнувшая птиц с ближайших деревьев и заставившая затрещать кусты справа по курсу. Я ничком упал в высокую траву и долго не мог заставить себя подняться, а когда, наконец, встал на ноги и посмотрел на Проухва и сидевшую у него на шее с самым довольным видом Мириам, то рухнул снова. А потом мне стало не до смеха. Поднявшись в очередной раз, я обнаружил крайне неприятную картину. Нас окружали люди. Смуглые тела непонятно откуда взявшихся аборигенов были покрыты сложными узорами из красно-бело-зеленых полос, а кудрявые волосы были окрашены в желтый цвет. Люди были вооружены длинными копьями, и выражение глаз туземцев не обещало ничего хорошего. Моя рука медленно потянулась к рукоятке пистолета. Не такие уж они и дикари эти люди. Наконечники копий металлические, одеты не в травяные юбки, а в носу не торчат украшения из кости. И самое главное, на мой маневр с пистолетом они отреагировали сразу, пригрозив копьем. «Это лишнее движение, охолони!» Мириам сползла с Прошкиных плеч на землю, следом, едва не накрыв девушку, упала поклажа. Сам же Проухв встал ко мне спиной, так что Мириам оказалась между нами. Парень повел плечами, как бы разминая их, и перехватил Багор в обе руки. Он так и не бросил его за время пути, вооружившись им сразу же после того, как мы причалили к берегу, лишь выстругал новый черенок. Прежний показался ему коротким и тонким. Теперь Багор смотрелся очень внушительно, хотя ему было далеко до болота, любимого оружия Проухва, представляющего собой гибрид японской нагинаты и древнерусской совни. Вот так и стояли, глядя друг на друга, мы и повстречавшиеся нам люди. Затем один из них, широкоплечий крепыш, предложил обмен. Он помахал в воздухе бутылкой, сделанной из грушевидной тыквы, и указал ею на девушку. Я отрицательно покачал головой, надеясь, что жест им понятен, и, в свою очередь, ткнул пальцем в немалую кучку чьего-то довольно свежего помета, удачно расположенного неподалеку. Разве что на это. Глаза крепыша мгновенно налились бешенством, а потом он расплылся в белозубой улыбке. Неужели не страшно? Да как тебе сказать? Не то чтобы страшно, попросту неприятно. Все так глупо выходит. Пронеслось в голове. Затем эти люди как по команде опустили копья. В голове снова пронеслось: вдруг это уловка, чтобы мы расслабились, и они смогли избежать лишних жертв. Но нет. Незнакомцы рассыпались на несколько групп, и одна из них извлекла из ближайших кустов тушу животного, больше всего похожего на крупную газель. «Камуфляж», — догадался я, внимательно приглядевшись к аборигенам. «Вполне разумное решение. При здешнем климате наносить его сразу на кожу. И расцветка удачная. Вон как они сливаются с растительностью, только на открытой местности их и разглядишь». Дальше мы пару часов следовали вместе с ними, причем не под конвоем, а как бы в составе группы. Солнце уже пряталось за верхушки самых высоких деревьев, когда мы, наконец, добрались до места. Деревня туземцев состояла всего из пары десятков хижин, крытых связками тростника. Домики возвышались на сваях, хотя до ближайшего источника воды было далековато. Сваи были невысоки, и чтобы попасть в хижину, нужно было преодолеть всего лишь несколько ступеней. Наверное, то, что домишки стоят на сваях, можно объяснить сезоном дождей. Да и снизу хорошо поддувает. Вон весь пол в щелях. а в здешнем климате это немаловажно. Исследовал я предоставленное нам жилище. Спартанская обстановка хижины совершенно не напрягала. Сплошной ряд лежанок вдоль трех ее стен и небольшой стол у проема в стене должно быть изображающего окно. Вот со столом совсем уж непонятно. Для чего он тут нужен? Ведь ни очага, ни посуды нет. Да и окошко, по-моему, совершенно без надобности. Удобнее посмотреть сквозь щели в изготовленных из бамбука стенах. В хижине мы просидели недолго. Я лишь успел поменять повязку на ноге Мириам. Она, в свою очередь, осмотрела Прошкины раны. Как мне показалось, немного по-хозяйски, потому что крутиться его заставляло довольно бесцеремонно. Затем прибежал мальчишка и знаками куда-то нас пригласил. Как оказалось, на ужин. Мне даже в голову не пришло оставить оружие в хижине. Еще чего. Я засунул за пояс пистолет, взял шпагу в бамбуковых ножнах, сооруженных еще в самом начале путешествия. Прошка вооружился мачете, выглядевшим в его руках большим кухонным ножом. Затем уже привычно подхватил на руки Мириам, и мы пошли. Ужин удался на славу. Муимбус, тот самый крепыш, как выяснилось, вождь аборигенов, оказался на редкость веселым малым. Что даже удивительно. Ведь обычно начальники всегда стараются сохранять кисло-строгое выражение лица. Видимо, такое приходит вместе с цивилизацией, — решил я. Муимбус усадил нас недалеко от себя и постоянно предлагал нашему вниманию какие-то блюда, лежавшие на огромных листьях с толстыми мясистыми черенками. Особое внимание вождь почему-то уделял Мириам, отчего Прошка имел довольно-таки мрачный вид. Девушка принимала знаки внимания благожелательно, но у нее была своя задача. Дело в том, что местные женщины проявили к нам искренний интерес, и с этим-то как раз все понятно. Женщина — продолжательница рода человеческого, и ее внимание к иностранцам сугубо утилитарное. Осознает она это или нет? Заложенное на уровне генов с целью иметь здоровое потомство. Так вот, Мириам то и дело просила Прошку что-нибудь ей передать, либо же сама подкладывала ему то, что считала необходимым. Один раз даже нежно погладила его по щеке, отчего тот стал похож на абсолютного идиота. Я еще тогда подумал, неужели и я выгляжу так же, когда Яна гладит мое лицо? Еще она запретила ему пить что-то мутно-белое, но довольно приятное на вкус, хоть и слегка дурманящее. Словом, девушка всячески показывала окружающим, что это ее собственность, и она никому проухва уступать не намерена. Наши новые друзья пили мбаку, так назывался этот напиток, сколько душа пожелает, и дело закончилось танцами при свете огромного костра. В этом мы участие не принимали, но поглазеть было приятно, особенно на танцующих женщин, поскольку одежда на них был славный минимум. Мириам тут же увела Прошку в нашу хижину. Вернее, уехала на нем. Муибус подвел ко мне молоденькую танцовщицу и подтолкнул ее ко мне. Красивая фигура и огромные глаза были хорошо заметны даже в отблесках далекого костра. Я приложил раскрытую ладонь к сердцу, затем к голове, и развел руками, пытаясь показать, что голова моя занята той, которую любит мое сердце. Вождь хмыкнул, пожал плечами и шлепком пониже поясницы отправил девушку обратно в круг танцующих. Надо сказать, вид у красавицы был совершенно неразочарованный, и это меня даже немного расстроило. Затем мне пришла в голову другая мысль. Все дело, наверное, в том, что нельзя же радоваться отношениям с мужчиной, просто подчиняясь приказу старшего. Должно ведь быть хоть немного романтики. Гуляний под луной, красивого ожерелья из сверкающих ракушек, в конце концов. Она же свободная девушка свободного народа. Успокоив себя такими мыслями, я тоже отправился спать. Войдя в хижину, я первым долгом строго посмотрел на Мириам с Прошкой. Никакого блуда за своей спиной не допущу. Но волновался я напрасно. Мириам спала тихая, как мышка. Прошка, устроившись на противоположной от нее лежанке, посапывал, даже не проснувшись при моем прибытии. Засыпая, я думал о том, что неплохо бы получить проводника до ближайшего поселения. Но как озвучить свои пожелания без знания языка и чем заплатить?